Примерно через пару часов я уже засыпал в тайном убежище моряков, где-то в глубине трюма, почувствовал, как судно ожило. Слышал грохот машины, бряканье якорных цепей, а затем приглушенное потрескивание корпуса. Не новое суденышко, не новое. Док вновь уколол меня какой-то лечебной фигней, и я спокойно уснул. Снилось мне очень приятное видео. Семья. Что может быть важнее для нормального человека? Картинка была настолько реальной и красочной, что даже умиляла, а проснувшись, пришлось стирать слезы со щек. Спал долго, около 8 часов. За это время произошло главное. Корабль получил разрешение, и после проверки, как рассказал доктор, довольно поверхностной, мы ушли в сторону Африки. Почему вообще стали возможны такие проверки? Этому виной был именно я. Турки донесли до капитана последние новости, и, согласно им, я обычный преступник, мало того, что тайно перевозил наркотики, так еще и убил полицейских, задержавших меня. Союзу страны НАТО выкатили протест, но наши поступили в ответ не менее изящно. Потребовали привести доказательства и представить обществу виновника торжества, меня, то есть. Так как англичане сделать этого не могли, то пока лишь объявили в розыск как советского агента. Самое смешное, что ничего на меня у них не было, даже имени моего они не знали, так как те, что меня задержали и передали своим подельникам на берегу, не удосужились даже изъять мои документы. Они так и остались в каюте корабля, на котором я плыл домой. Ситуация для англичан вышла смешная. Предъявить нечего, но осадок остался. Значит, стоит ждать какой-нибудь каверзы. Получено радио. В открытом море мы с доктором вновь перебрались к нему в лазарет, где нас и навестил капитан. Мы давали запрос на связь с военными. «Вы сообщили обо мне?» «Я что, похож на дурака?» Кажется, даже обиделся капитан. «Связались спецкодом. Сейчас получили ответ, что нас встретит крейсер. Думаю, ты на него перейдешь». «Скорее всего. Ведь у них есть связь с Москвой», констатировал я. «Хорошо. Тебя предупредят, когда состоится контакт. Отдыхай». Дальше все шло однообразно и даже скучно. На побег я, кажется, истратил последние силы и теперь чувствовал себя паршиво. Хотелось только лежать. Ничего интересного не происходило, даже после встречи с вояками. Меня тупо сгрузили на боевой корабль. Там капитан, встретивший меня, был еще меньше настроен на разговоры, устроив меня в маленькой каюте. Казалось, обо мне все забыли, но это было не так. Оказалось, корабль идет не в Союз, а находится в патруле, в составе небольшой эскадры у берегов Египта. Хотел было спросить, зачем вообще меня нужно было перегружать к военным, но все было сложнее. У военных приказ, который, естественно, до меня довели в последний момент. Мою тушку отправили катером в Каир, там приняли посольские и утащили к себе. Осмотр медиками, уход как за какой-нибудь шишкой, возмутил до крайности, но объяснений я все же дождался. «Товарищ Андреев, завтра рано утром вылет, вас разбудят». Пришедший ко мне в комнату, в которой я медленно умирал от жары, мужчина выглядел странно. С одной стороны, он явно не молод, а с другой – фигура настолько атлетична, что ему должны завидовать многие молодые парни. Это был Михаил Афанасьевич, один из местных секретарей посольства. Он-то мне и объяснил, наконец, что происходит вообще. Оказывается, из Москвы получен прямой приказ посадить меня на военный транспорт, самолет, то есть, и прямым рейсом доставить на родину, в кратчайшие сроки. Значит, все уже все знают, и генсек зашевелился. Нет, я ни в чем его не обвиняю, ведь он же не знал обо мне ничего. Но саму поездку из Африки на гражданском судне, на котором я и был захвачен, трудно объяснить. Зачем все это было нужно? Не предусмотрели? Хотя о чем я? Кто вообще бы такое смог предусмотреть? Но англы, конечно, умеют работать. Если бы не оказались столь самонадеянны, у них вообще все получилось бы как надо. Вытащили меня с борта, молодцы. Но так и везли бы сразу на базу или вообще на свой сраный остров. Какого черта там устроили эти допросы? На этом и погорели. Я, конечно, рисковал. Но что мне, в первый раз, что ли? Тем более я иду на риск только в безвыходной ситуации, когда все, дальше ждать нечего, там или ты, или тебя. Может, поэтому мне пока и удавалось вылезать из всех неприятностей, в которые заводило меня провидение. «Ну, здравствуй, писатель!» Обнимая, наверное, по старой партийной привычке и похлопывая по спине, меня встречал в аэропорту глава КГБ. На лице улыбка, но в глазах настороженность. «Здравствуйте, Владимир Ефимович», — просто ответил я, дождавшись, когда меня выпустят из объятий и протянут руку для рукопожатия. Это был не совсем аэропорт, скорее военный аэродром, причем его окраина. Наш борт загнали в этакий закуток, как будто на нем привезли преступников. Вокруг, насколько хватало обзора, сплошной забор и лес за ним. Даже в той стороне, куда направлена взлетная полоса, виднеется серьезный лесной массив. Комитета по встрече не было, хоть на этом спасибо. Помню, читал в будущем, как было положено встречать различных деятелей нашей партийной верхушки. Охренел тогда изрядно. И эти люди представляли коммунистическую партию? Да они в этой пышности переплюнули любых царей-императоров. «Как ты? В госпиталь сначала?» Улыбка Семичастного сменилась заботливым выражением лица. «Нормально. Домой можно?» — искренне ответил я. «Конечно! О чем ты? Твои сейчас на даче у главного, под Москвой, гостят. Твоя Катерина здорово подружилась с супругой Александра Николаевича. Вот и отдыхают вместе». «Когда они успели познакомиться, да еще и подружиться?» — удивился я. «Когда ты пропал. Саша хотел помочь и попросил жену позаботиться о твоих. Вот они и нашли друг друга». «Что, злишься на нас?» — вдруг сменил тему Семичастный. «Да нет, за что?» — серьезно ответил я. «Разве только за то, что вообще туда послали. А так? Вы ж не могли такое предвидеть». «Ты прав, не могли. Но должны были», — строго заметил председатель КГБ. «Дело даже не в том, что разведка прохлопала англичан, а в том, что ты вообще оказался на том корабле. Ты должен был вылететь самолетом, но человек, ответственный за твою эвакуацию из Конго, решил, что ничего не случится, если он поступит по-своему. У него там какие-то проблемы с военными были, и он не хотел к ним обращаться лишний раз. Вот и проявил инициативу. Виновные понесут наказание. Порядок должен быть во всем. А сами переговоры в Африке ты провел безупречно, именно так, как мы и хотели». «Да не надо никого наказывать. Он же не думал, что все это так важно». «А должен был думать, Саша. Он там не на отдыхе находится. А уж если думать не стал, так нужно было просто выполнять приказы. Ты вот не думал, когда нам обо всем рассказывал, что многие проблемы случались именно из-за таких вот, вовремя не подумавших о последствиях?» «Ладно, вам виднее, как нужно поступить. Хотел только попросить...» «Что именно?» «Парней военных, наградите, пожалуйста. Заслужили. Я серьезно». «Да уж, вы там чуть не войну выиграли на местном уровне». «Да, представления были переданы генсеку. Я слышал об этом, не переживай. Родина не забывает своих героев». «К сожалению, бывает и наоборот. Поэтому и прошу проконтролировать. Ребята там геройские. Только не вешайте им банальные медальки. Покажите, что родине действительно нужны такие люди». «А что плохого в орденах? Ведь это как раз показатель заслуг». «А что делать с этими орденами? На хлеб мазать?» — спросил я серьезно. «Нет, они, конечно, нужны, не спорю. Но ведь можно и по-другому наградить. Например, выдать людям квартиры в любом городе, где они захотят жить, когда вернутся из командировки. Ведь не так уж и дорого это. Зато убьете сразу двух зайцев. Ведь вам нужна преданность армии». «Хорошее предложение. Я озвучу его Саше». «Ну, так вы отвезете меня к моим?» «Поехали. Тем более там и генсек сейчас. Сегодня же воскресенье». «Ты не должен злиться на нас. Можешь, конечно, это твое право, но пойми, посвященные в твое дело товарищи, кстати, рекомендованные именно тобой, предположили, что твоя кандидатура подходит для этого лучше всех. Ты из другого времени и, можно сказать, мира, ты жил в условиях жесткого капитализма, а, следовательно, смотришь на многое совсем по-другому. Знаешь, какая разница между прошлыми договорами и новыми, которые я получил буквально на днях? Все то же самое, мы предоставляем технологии, материалы на первых порах, строить начинаем сами и обучаем местных, но...» Пауза была очень многозначительной. «За все это будет заплачено. Разницу чувствуешь? Твои предшественники, те, кто занимался проблемами Африки до последнего момента, легко договаривались с африканцами, но все было за наш счет, а у СССР лишних денег нет. Одни твои проекты по строительству и стимулированию рождаемости требуют безумных затрат, поэтому результаты можно считать великолепными. Естественно, деньги туда-сюда мы возить не собираемся, существует взаимозачет». По приезде на дачу генерального секретаря СССР мне вновь не позволили сделать то, к чему я стремился. Шелепин перехватил меня сразу, едва мы с Семичастным пересекли периметр. Хозяин встретил нас лично. Видно, заранее все было оговорено между друзьями и, утащив гулять по саду, завел разговор. «Я все и сам понял, товарищ Шелепин. Не нужно считать меня детем неразумным». Во время паузы, взятой генсеком, я открыл рот. «Если честно, то сейчас мне кажется, что вы все оправдываетесь. Не нужно этого. Говорил ранее и повторю. Я делаю все это для страны, а не для кого-то лично. Если я что-то могу, обязательно сделаю. Просто не нужно играть меня в темную. Достаточно попросить, объяснив ситуацию». «Поговорили», — заключил Семичастный хмуро, а генсек, тот самый Железный Шурик, стоял и смотрел мне в глаза. Взгляд его был странным, не злой, не надменный, а какой-то задумчивый и отстраненный. «Извини, Саша, иди к семье, а не в доме. Надеюсь, мы поговорим позже. Хотелось бы услышать о твоих приключениях, если ты не против». «Конечно, о чем речь, Александр Николаевич? В любое время, только...» «Да поезжай ты в свою деревню, поезжай! Никто тебе не мешает, только с охраной». «Спасибо. Пока буду отдыхать, могу написать полный отчет. Я, когда пишу, могу вспомнить любую ситуацию поминутно». «Еще бы! Ты ж писатель!» — опять съерничал председатель КГБ. «Вот уж кто никогда, кажется, не теряет чувства юмора». Встреча с семьей оказалась короткой. После того, как схватил на руки своих девчонок, повисших на мне, резко поплохело. Закружилась голова, руки разжались, и, чуть не уронив жену и дочь, я сел на пол прямо на крыльце дачи Шелепина. Сознание не терял, но силы ушли и мутило. А дачка, кстати, ничего так. Понятно, что казенная, но все же. Дом небольшой, но уютный и красивый. Видно, что не старый. Отделка совсем свежая. Максимум пару лет как построен. Интересно, кому раньше принадлежал? Ну, люблю я дома, люблю. Вот и сидя на полу, в ожидании врача, за которым немедленно послали, оглядывал помещение. «Девочки, простите, я устал чего-то. Сейчас отдохну, и все будет хорошо», — успокаивал я жену и дочь. Катя злилась. «Не на меня, конечно, а скорее на все, что я устроил в этом мире. Ладно, выкручусь, не впервой. Почему вы не в больнице?» Доктор, явившийся по вызову Шелепина, осматривал меня прямо на крыльце. Я не дал охране себя тащить куда-либо. К сожалению, Катерина присутствовала при осмотре и все узнала. Я видел, как ее лицо серело, когда доктор снял бинты с груди и осматривал рану. Что-то плохо на мне как-то стали заживать болячки. Странно это. Тело-то еще совсем молодое. «Собирался завтра съездить», — уклончиво ответил я. «Съездить», — передразнил меня врач, довольно молодой мужчина, с длинными светлыми волосами, убранными в хвост. Даже не знал, что врачи носят такие прически. Хиппи какой-то. Лицо у него было серьезным, а взгляд серых глаз жестким. «Не съездить, а лечь на обследование. Александр Николаевич, вызовите нашу машину. Я забираю пациента, иначе я не поручусь за его здоровье». Ладно, хоть не сказал жизнь. Катерину бы удар хватил. «Сейчас вызову». Шелепин удалился, а я, заявив, что мне мало воздуха, заставил лишних выйти из помещения, а то народу собралось, как на параде. Катя подсела ко мне справа, взяв мою ладонь в свои руки. «Опять?» — думал, ругаться станет, но она спросила с таким участием, что мне даже лучше стало на миг. «Снова?» — кивнул я осторожно. «Очень больно». «Терпимо. Времени много прошло. Сначала да, больно было. Ты обещал. Я думаю над этим постоянно, поверь. Скоро все изменится. Катя давно просит меня убавить активность и начать более спокойную жизнь. Не врал ей, действительно думаю над этим. Каждый день думаю. И, кажется, придумал. На вполне себе скромной госдаче мы провели всего пару часов. Супруга генерального настояла на обеде, а затем сразу засобирались домой. Удерживать нас никто не стал. Все понимали, почему и зачем мы так торопимся. Семичастный вызвал машину, плюс обязательное сопровождение, бойцы девятки. С меня взяли обещание явиться с утра в Кремлевскую больницу. Возражать я не стал. Домой завалились уже вечером. Дочка, как всегда, занялась рисованием, а мы с супругой ушли в ванную. Не для того, о чем, наверное, можно было подумать. Она хотела помочь мне вымыться. Я с наслаждением погрузился в горячую воду и закрыл глаза. Еще не совсем, но все же я вернулся. Приключения в Турции сразу как-то ушли на задний план, даже думать о них не хотелось. Все, о чем я сейчас думал, это свобода. Нет, я вовсе не отстраняюсь, нужен отпуск и более спокойная работа впоследствии. Придумал чего? У тебя выражение лица, как у кота, когда он сметаны ведро сожрет. Нарушила тишину Катерина, и я открыл глаза. «Ага», — кивнул я. «Сначала больница, все равно не отстанут. Да и надо проверить, как там доктор на корабле меня заштопал. Вроде осложнений нет, времени много прошло. Уже бы проявились, но надо подстраховаться. Потом в деревню. Обещали не препятствовать. Да и право имею, надо же мне отдыхать». «Опять с охраной?» «Нам с ней теперь жить, по-другому никак». Не дадут. Прости, в этом моя вина, конечно, но я не смог бы по-другому. Как жить, если столько знаешь, а ничего не делаешь? Это какой-то извращенный способ самоубийства. Ты никогда не мог сидеть на месте. Наверное, в том числе за это я и полюбила тебя. Но твои затеи никогда не выглядели обычной суетой. Ты всегда делал что-то нужное. Мне нравилось это. Да, сейчас ты замахнулся, конечно, очень глобально, но мне хочется верить, что все это увенчается успехом. Если бы не верил в это, не начал бы вообще. Ты помнишь, что я сказал, когда поехал на первое свидание с Шелепиным? Ты сказал, что если не удастся его убедить сразу, то больше пробовать не станешь. А я убедил. Несмотря на весь жизненный и партийный опыт, этот человек мне поверил или хотя бы сделал вид, что поверил. Главное, что начал действовать. Ведь знаешь, что мне нравится больше всего сейчас? Они никогда не спрашивали меня, что им делать. Да, просили списки надежных, на мой взгляд, людей, известных событий будущего, но никогда не задавали вопросы, как им поступать. Все свои хотелки я вносил сам, причем должен был обязательно доказать их целесообразность. Они действуют по своему усмотрению, поступают так, как считают правильным, и мне это нравится». Будем надеяться, и дальше все пойдет так же. Тебе Павел Федорович звонил несколько раз. Приглашал на сдачу первого дома. Очень расстроился, что не сможешь. Внезапно сменила тему супруга. Ай, жаль, конечно. Но, если честно, хочется увидеть конечный результат. Я мечтаю увидеть наш город новым, удобным и красивым. Таким, каким я сам его видел в своих мечтах. Все, хватит о делах. В деревню хочу, к нашему деду. На рыбалку хочу. Костер жечь, по лесу гулять, в поле валяться. Удивишься? Вдруг улыбнулась Катя. Я тоже этого хочу. Помнишь, как в сене лежали и мечтали? Еще бы. Ты тогда так красноречиво мечтала, аж вспотел исполнять. После этих слов пришлось нырять с головой в ванну. Катерина хотела хлопнуть меня по затылку, но промахнулась. Вот же... Промахнувшись по мне, ее рука хлопнула по воде и подняла тучу брызг. «Кто о чем, а ты все об одном и том же!» Вынырнув из воды, я обхватил любимую за талию и затащил к себе. Хорошо воды набрал не целую ванну, но все равно масса двух человек заставила ее немного выплеснуться наружу. Катюша взвизгнула, попыталась вырваться, но я впился губами в ее нежные губы и не хотел отпускать. «Дурак!» «Затопим соседей. Знаешь, кто там живет? Устроят нам потом проблемы. Все же вырвавшись, Катерина начала отчитывать меня, одновременно вытирая тряпкой пол. «Да плевать на все, тем более я проверял, как нам плитку положили. Хрен тут чего протечет, скорее через дверь уйдет». «Эй, родители, вы чего, с ума сошли?» Открыв дверь и оглядывая картину, что устроили взрослые, наша дочь качала головой. «Совсем взрослая, ведь ей было бы уже 14». Папа чуть не утонул, мама меня вовремя вытащила. Уснул я, дочь. «Хватит дурить, вылезайте уже. Мне тоже нужно мыться и спать». «Пойдем, сейчас папа домоется, и ты пойдешь». Катя, выходя и подталкивая дочку, вдруг обернулась и подмигнула мне. И я вдруг почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Эх, сколько я ждал этого, хоть и прохладно уже, не лето красное, вон и листья уже желтеют, но все же в деревне прекрасно, да и прохладно пока только по ночам. Утром, выйдя на крыльцо, с таким удовольствием вдохнул свежесть утра, что в ушах и голове зашумело. Как тут не вспомнить великую комедию? Красота-то какая! В Москве пришлось задержаться чуть дольше, чем планировал. Тут и по поездке отчитаться нужно было, дело-то замутили серьезное. Да и ранение все же получил, а не царапину. Новостей у генсека для меня было очень много, причем все довольно хорошие. Здорово развили дело в Европе с букмекерскими конторами, ставками и биржей. Дело, как я и предположил, оказалось прибыльным. По меркам целого государства, может, и не так много, но все же. Деньги лишними не бывают, поэтому руководство довольно. Хорошо все шло и со строительством в различных городах нашей огромной страны. Зря я боялся тогда, когда Шелепин только предлагал мне пойти в Минстрой. Люди в этом времени гораздо умнее и упорнее, что ли. Все идеи, что я предлагал, обработали и развили так, что моего присутствия уже и не нужно было. Всегда знал, что предки были лучше нас. Если кто-то не понял меня, думает, что я такой умный, советы предкам даю, а то ведь они сами не могут, то скажу. Ваши выводы не верны. Я лишь даю направление, к которому они и сами пришли бы, но минуя ошибки и неудачные решения. Так что я не учу и не даю советы. Лишь говорю то, что было или должно было произойти. Разница, как мне кажется, существенная. Отпустили меня легко. Даже спрашивать не пришлось. Просто сказал, что еду в деревню, и мне пожелали счастливого пути. Один момент только притормозил. Внезапно Шелепин во время разговора сделался сердитым и осудил меня за заказ яхты. Я и сам давно понял, что сделал какую-то дичь. Но как бы поздно уже, судно давно готово, правда, я его еще не получил. Ругаться не пришлось, я легко заявил генсеку, что передам кораблик туда, куда прикажут, но меня осадили. К тому же, я вообще на примере этого катера хотел отработать концепцию небольшого судна для использования как военными, так и гражданскими ведомствами, так что ничего особо плохого в этом и не видел. Мы решили, что у Минстроя тоже должна иметься возможность передвигаться по воде. Почему нет? Все крупные города нашей родины стоят на реках, так почему бы в сезон, когда возможно использование речного транспорта, не использовать его? «Так долго же, наверное», — осторожно заметил я. «А куда тебе торопиться?» «Да, Саша, я против того, чтобы кто-либо имел такую собственность. А в то же время, как мне подсказал Володя, это гораздо честнее, чем пользоваться государственным имуществом как своим. Тут хотя бы ты сам платишь за эту собственность, свои собственные средства, да еще и работать при этом будешь. Так что, если заедешь в Рыбинск, можешь принимать свою яхту, но надписи не закрашивай». «Какие надписи?» — не понял я. «Увидишь», — многозначительно подмигнул мне генеральный секретарь. И вот мы, наконец, в деревне. Нашего хорошего друга, фронтовика, на месте нет. Наверное, проклинает меня. Я добился его назначения в рыбхоз, и он у нас в данное время заведует всей отраслью в нашей области. На шестом десятке, да после того, что пережил на войне, бодаться с браконьерами, мздоимцами и прочей требухой в виде нашего брата-чиновника – та еще морока. Позвоню попозже ему на работу. Контора находится не так и далеко. Может, приедет. «Мечтаешь?» услышал я из-за спины голос любимой женщины. Мы приехали вчера довольно поздно. Аленка уморилась за долгую поездку и быстро уснула. А мы? Мы половину ночи занимались тем, что проявляли свои чувства. Изголодались и никак не могли угомониться. Занимались любовью, словно не в себя. «Ага», — кивнул я и обернулся. Катерина стояла на пороге дома в одной ночной рубашке, игриво приоткрыв одно плечо, чем мгновенно разбудила во мне новые силы. Подскочив к любимой, сгробастал ее в охапку и, крепко сжав, потащил к бане. Неловкие попытки меня остановить тонули в моих объятиях. Из бани мы вывалились минут через 40, взмыленные и довольные. Недолго думая, я с разбега ушел в воду, благо речка прямо возле дома, и, вынырнув, стал звать супругу к себе. Не вышло. «Я и в душе помоюсь», — заключила она и, смеясь, ушла в дом. «Ну да, она у меня не любит прохладную воду, а я тащусь». Я лежал на мелководье, по утрам, пока солнце еще низкое и воздух прохладный, из воды вообще не хочется вылезать. Проносящиеся над поверхностью воды пернатые в попытках поймать малька опускаются очень низко, буквально задевая перьями речную гладь. Я молча наблюдаю за их попытками достать себе пропитание и улыбаюсь. Господи, как же мало человеку на самом деле нужно, чтобы чувствовать себя счастливым. Шевеление крон деревьев в вышине, пение птиц, журчание воды, покой и тишина, любимые люди рядом и больше ничего лишнего. Да, конечно, сейчас вы скажете, что хорошо так отдыхать, когда есть деньги. Не спорю, это так. Но я, и не имея достаточных средств, всегда находил возможность выбраться на природу. Именно здесь, где нет суеты, человек получает заряд энергии, несравнимый ни с какими благами цивилизации. Сколько нужно денег, чтобы просто отдохнуть за городом? Ровно столько, сколько надо заплатить за проезд, а все остальное — лишь хотелки и излишества. А вообще каждому свое, как говорили предки. «Пап, на рыбалку пойдем?» Меня вновь выдернули из нирваны, но это приятное отвлечение. Аленка растет как на дрожжах, хоть и видел ее в той жизни более взрослой, а никак не решу для себя, что лучше. Все-таки отцам очень нравятся именно маленькие детки, пока они еще зовут тебя папой, интересуются буквально всем и задают тысячи вопросов. А если вам это не нравится, вы какой-то неправильный родитель. «Когда захочешь», — заключил я в объятия свою ненаглядную дочурку. «Ой, папка, пусти, ты ж мокрый!» — завопила Аленка, и я разжал руки, отпуская ее. «Ой-ой-ой, какие мы нежные!» Смеюсь и, зачерпнув ладонью водичку, шутливо брызгаюсь ей вдогонку. «Сегодня проведем день здесь, в своем доме, в любимой деревне. Если дядя Коля не приедет сам, завтра рванем к нему на базу, тут недалеко. Надо только лодку проверить, все ли в порядке, а то давно уже не пользовался». Охрана, как и раньше, была при нас, но на глаза не лезла. Трое бойцов из девятки, приставленные к нам семичастным, следуют повсюду. Так-то нам не положена охрана, но, сами понимаете, статус попаданцев имеет свои особенности. Я, кстати, после всех наших перипетий в прошлом уже не против такого присмотра. Тем более, как и говорил, парни ненавязчивые, служаки, но именно что опытные и умные. В самый первый раз, когда мы приезжали сюда с охраной, предложили им занять пустой дом. А теперь они живут в нем уже на законных основаниях. Пытался их дядя Коля в своем поселить, но в конторе решили занять ничейный, пусть и несколько запущенный. В комитете все устроили как надо, договорились с кем нужно, это сейчас достаточно легко, желающих жить в деревнях мало, домов пустых, как грязи, ведь и мы свой также получили, даже без влияния грозной спецслужбы. Парни молодцы, поправили домишко, он и был не гнилой, а сейчас еще и ухоженный вид приобрел. Да и самим, наверное, так приятнее. Я был у них один раз, нормальные условия, электрическая плитка, радио, гири и гантели, мешок с песком подвесили, занимаются, чтобы форму не терять, молодцы. Вот и сейчас они вроде как обживаются, давно уже здесь не были, а смотрят вокруг, как снайперы. Хотя почему как? Стреляют парни, дай бог каждому. Сам видел. Какие планы на отдых? Катя на обеде завела разговор. Надо как-то нашего старика найти, проведать. Горит, видимо, на работе. Даже страшно, если честно. Это ж я его уговорил заняться этим вплотную, поморщился я. Он на своем месте, как мне кажется. Сколько нам дадут отдохнуть? Этот вопрос для Катерины был наиболее важным. Сроков не ставили, начал было я, но взгляд супруги заставил заткнуться. «Значит, завтра-послезавтра начнут звонить», — выдохнула она. «И будут посланы», — резюмировал я. «У меня планов выше крыши». «А мы в них присутствуем?» — смотрит так хитро, прям лиса. «Я подумаю над этим», — принял игру я. «Я тебе подумаю», — тут же начала заводиться любимая. «Я подумал», — продолжал я между делом, не обращая внимания на ее реакцию. «В моих планах вы есть». Получив в ответ тычок ногой под столом, я улыбнулся. «Шутит, значит, не злится». Закончив с обедом, отправились с дочерью в гараж готовить нашу лодку. Хотелось скорее на воду. Погода стоит чудная, на Волге лишь легкая рябь, редко бывает так спокойно. Тут ветра часто налетают неожиданно. И одного взгляда на лодку и двигатель было достаточно, чтобы понять, дядя Коля хрен бы убрал лодку в гараж, не обслужив как следует. Стоит под чехлом, вымытая, ни соринки внутри, а после рыбалок бывает замучаешься вычищать. Там и вода, и водоросли, и с рыбы чешуи налетит, да мало ли чего еще бывает. А тут прям как новая стоит. Проверил мотор, масло в редукторе чистое, тоже, видать, сменил недавно. Ну и ладно, осталось топливо проверить в баке. Если порядок, выгоним суденушка на воду. Через час примерно, Катя даже не успела нас потерять, мы уже прогревали мотор, встав на якорь в нескольких метрах от берега. Катя сегодня решила ехать с нами. Она, конечно, больше покататься, чем за рыбой. Ну а мы с дочей половим немного. Спиннинг она держит вполне уверенно. Тем более мы давно из Москвы новые завезли. Купили по случаю как-то. А уж катушки у меня давно свои имеются. Вот же, блин, как все повернулось. Кто бы мне сказал тогда, 2 года назад, что, решив внедрить новую катушку, я открою ящик Пандоры. Ведь с нее все и началось. Тогда у нас уже были деньги, немалые, но нечестные. Мы могли бы просто жить, как все, и спать спокойно. Но, наверное, именно эти нажитые нечестным путем деньги и заставили меня сделать нужный шаг. Да и проблем те деньги принесли гораздо больше, чем толку, вспоминать не хочется. О себе не говорю, плевать как-то. Но я чуть не потерял семью, причем несколько раз. Кто-то хранит нас, меня и мою семью, а значит, я для чего-то нужен. Я давно решил так. Если бы это не было угодно тому, кто над нами, он давно остановил бы меня со всеми моими рацпредложениями. Но раз все получается, раз уж я выкручивался до сих пор, то значит, делаю то, что от меня требовалось. Ведь попасть сюда было не моим решением. Более того, считалось, что такое как бы и невозможно в принципе. А мы тут и, баста, работаем короче. «Слушай, давай на остров. Давно там не были», — предложила Катя, тронув меня за плечо. Мы с дочей сидели впереди, а мама у нас любила располагаться на заднем диване. Островов совсем маленьких и побольше у нас тут несколько. Один уж больно удачно расположен километрах в 3 от берега, прямо на слиянии Волги с водохранилищем. Простор тут такой, что глаз не хватает все разглядеть. На островке отличный песчаный пляж. Сосны и березки, место уединенное, рыбаки, случайно заезжающие сюда, не в счет. В будущем до смешного доходило. Один ушлый предприниматель, а по-простому хитрожопый торгаш, решил тут для богатых жителей нашей необъятной, нет, не родины, столицы, построить кемпинг и бабло рубить. Каждому же известно, у москвичей денег, как у дурака махорки. Живет-то в будущем одна Москва, но еще немного Питер, Казань да Краснодар, наверное. Так вот, остров этот охранная зона, посещать можно, а вот крутить тут бизнесы всякие нельзя. Этому хрену запретили, так он положил с прибором и построил, еще и рекламу дал, в которой прямо сообщал, что для богатых людей есть место, где их не потревожит плебс. Помните, как из-за короны, а потом из-за санкций все отдыхать стали на родине? Вот. Москвичи у нас в округе все побережье скупили, как на берегах Волги, так и водохранилище. Какими способами они захватывали землю, становились собственниками целых деревень, одному Богу известно. Вот и тут прошло так же. Господам, имеющим деньги, было неприятно видеть, как эти же места, которые они выбрали для отдыха, посещают еще и какие-то местные жители. Самое смешное произошло позже, что удивило весь наш городок. Прокуратура выдала предписание на снос этого кемпинга и запрет предпринимателю на осуществление такой деятельности. Не поделился или принципиально так сделали, уж это неизвестно, но результат всех порадовал. Только вот вышло все как всегда. Предписание от прокуратуры есть, а по факту домики как стояли, так и стоят, принося прибыль своему владельцу без особых затрат. Да, многие сейчас, наверное, плеваться начнут, типа нищеброды, сами не умеют жить и другим не дают. Да мне плевать, чего вы подумаете. В любое место в нашей стране может приехать любой человек в любое время. А то, что больших денег честно не заработать, это не я сказал. Хочешь владеть чем-то и никого туда не пускать, езжай туда, где такое в порядке вещей. В нашей стране такого быть не должно априори. Иначе рано или поздно, скорее все же поздно, но случится новый 17-й год. Фонарей на всех хватит. Давайте, плюйте в меня. Нет, я не за то, чтобы отнять и поделить, а за то, чтобы все честно было. Все прекрасно знают, кто у нас богатые люди. Это либо чиновники, ворующие, простите, осваивающие бюджет, либо их приближенные. Откровенных бандитов не берем в расчет. К 20-м годам 21-го века они уже не те, что были в 90-х. Знаю много людей в столице, зарабатывающих приличные деньги, работая день и ночь, но есть маленькое «но». Эти люди деревни не покупают, дворцы там не строят, на проценты не живут. Они вкалывают, и у них нет таких денег, и нет времени так жить. Все просто. Сейчас доедем, держись. И поддал газку. Развлекались мы целый день, так и не добравшись до рыбозавода, которым с недавних пор управлял дядя Коля, но все же встретились с уважаемым фронтовиком. Оказывается, как-то вылетело из головы, что сегодня была пятница, и, вернувшись в деревню уже в сумерках, мы увидели зажженные огни на причале. «Эх, кто же это к нам пожаловал?» — донеслось до нас. «Моя маленькая непоседа художница?» Дядя Коля встречал нас, наверняка услышал шум мотора, по реке он далеко разносится. Аленка, едва я причалил, стартовала в объятия фронтовика, как пуля, я даже швартовые привязать не успел. Деда Коля, а мы приехали, а тебя нет. А папа в Африке был, его там опять ранили, а он сбежать смог и домой вернулся». Вот же балаболка мелкая. Слышала наши разговоры дома и тут же все разболтала. Придется беседу проводить. Дочка была заключена в крепкие объятия фронтовика и расцелована, но болтать не переставала. Вот же ягоза. Кажется, дядя Коля даже слезу пустил от радости. Гладя нашу дочку по голове, он что-то шептал ей на ухо. «Пап, прости, больше не буду болтать», — вдруг серьезно так заявила Аленка. «Прощена», — махнул я рукой, помогая выбраться супруге. «Здравствуй, батя». «И вам не хворать, соколики мои резвые. Опять на 2 часа явились». Да, он и в прошлый раз ругался, что мало бываем. «Не, бать, в этот раз как следует отдохнем. Есть причины и потребность», — покачал я головой. «Ладно, вечерком расскажешь, если захочешь. А пока пошли скорее в дом. Я чай заварил, а сегодня еще и в город ездил, вкусняшек купил. Как чувствовал, что внучку увижу». «Да уж, внучка. Он давно к ней относится как к родной, да и к нам, как к своим детям. Мы полюбили этого старика, хотя какой он старик? Селенок еще настолько же лет хватит». Катерина быстренько сбегала к нам домой, собрала ужин из оставшихся с обеда продуктов, принесла все в дом дяди Коли, мы плотно поужинали. Я еще и к бойцам позже заглянул, узнать, как у них с едой, и принес им свежие рыбы, пока на лодке катались, окуней надергал немного, с ведро примерно, вот и отдал им половину. «Значит, не сидится на месте, да? Вот всегда мне казалось, что у тебя шило в заднице». Около полуночи мы с фронтовиком сидели на причале и болтали, начал он сразу с главного. «Так получилось, бать. Тебя ж на фронте не спрашивали, хочешь ты в атаку идти или нет?» «Так то ж на фронте, а ты?» — отмахнулся старик. «Да без разницы мне, батя. Раз для страны нужно, значит фронт. Он и гражданским может быть. Дела такие лезут, отец, что приходится крутиться, как уш на сковородке». «Серьезно ранили?» — сменив гнев на милость, спросил фронтовик участливо. «Да нормально так. Просто выбраться была проблема. А так ничего, повезло, как всегда», — подытожил я. «А ведь правда, везет мне здесь, и ничем, кроме везения, это не объяснить. Думаешь, ангел-хранитель бессмертный? И куда его понесло?» «Не бери в голову, отец. Все кончилось, и ладно», — отмахнулся я, не желая продолжать разговор. «Смотри, останется без крыльев, не успеет за тобой в очередной раз», — покачал головой и одновременно указательным пальцем перед моим носом фронтовик. «Лучше расскажи, как у тебя тут. Сильно жмут?» «Да все в порядке. Милиция работает как надо. Разогнали всю здешнюю мразь. Регулярно ездят, проверяют. Даже не ожидал такого. А вот инспекцию нашу, водную, пришлось разогнать. Не мне, конечно, КГБ работал. Но там все настолько сгнило, что убирать пришлось буквально всех. Круговая порука». «Да чаще всего так везде. Не бывает, чтобы один взятки брал, а остальные ничего не знали. Привыкли, знают, что если полезут против, потеряют работу, а то еще и виноватыми станут. Вот и молчат». «А тут сверху пошло. На местах людям перестало быть страшно за свою жизнь. Начали помогать разоблачать начальство». «Это мне семичастно рассказывал о том, как чистки идут. Помаленьку дело идет. Да и с кадровым вопросом вроде как лучше стало. Сначала-то переживали, дескать, сейчас всех уволим, а кто работать будет?» «Я тогда просто председателю ответил. Да уж как эти работали, то и вообще не надо. Хуже только враги бы сделали. Развалили буквально все». «Если на всех уровнях такой беспредел, барщина и взятки, то о какой службе речь? И нормальных служак быстро воспитывали на свой лад, кто захочет выделяться, если его начнут в дерьмо тыкать. Приспосабливались люди, а это очень плохо. Да, если начальство и основной коллектив испорчен, то ты уже в одиночку ничего не сделаешь. Знаете, как у ментов отработано все было, вся их система? Приведу лишь один случай из многих, но он показателен. Один старший лейтенант милиции, видя беспредел в отделе, написал рапорт начальству. Начальство отреагировало, обещало провести служебное расследование и прочее. В это же время в отделе собственной безопасности начальство пилило своих подчиненных за низкие результаты. Дальше еще интереснее. УСБ проводит расследование и находит виновника, того самого Старлея, что пытался работать честно. Вот так, хорошо сразу двум управлениям. И УСБ отличилось, и отдел милиции избавился от угрозы собственным интересам. Круговая порука. Здесь после моего вмешательства, да-да, нескромно, чистки начались с самого верха, отсюда и результат. Если берут за жопу генерала, то полковника под ним уже никто не прикроет. И так далее. Кто остался работать? Решили проблему. Семичастный объяснил, даже удивился, как они так выкрутились. Иногда приходилось полностью закрывать какое-либо отделение только из-за того, что работать некому было. Но ситуация исправляется. Работа же идет не в одном участке. Отбираются, тщательно отбираются честные люди, желающие служить, а не прислуживать местечковым царькам из руководства, и сводятся вместе в каком-либо отделе и так далее. С одного отдела несколько человек, с другого, с третьего. Так и восстанавливают органы, надеюсь, что не устанут и доведут до конца. Точно так же и с аппаратом управления, всеми этими горкомами, райкомами и прочими исполкомами. Кто хочет работать, тот и останется. Будет снова дурить, пинка под хвост. Сажают только мало. Владимир Ефимович тут излишне либерален. все боится быть похожим на Берию. Я высказал им опасения, как бы из всей этой шушеры не получилась партия оппозиции, но меня успокоили, сказав, что все под контролем. «Поживем, увидим». Отвлекся немного. «Хорошо стало. Институт развивается, много заинтересованных молодых людей приходит работать. Это же интересно, разводить популяцию и для экологии, и, прости, для желудка. Ты давно в магазине не был?» «Если честно», — задумался я, — «давненько». «Будешь в городе, обрати внимание. Очереди есть, без них у нас, наверное, невозможно. Но в магазинах появилась рыба, разная, много и дешевая. Результата я не знаю, но слышал, что теперь есть какой-то отдел в УБХСС, занимающийся конкретно искусственной спекуляцией. Наверное, отсюда и результаты». «Да уж, как вспомню, так вздрогну, как все было запущено. Торгаши, пользуясь возможностью создать видимость дефицита, устроили настоящее бедствие. Ведь реально не понимали и возмущались, когда их за жопу брали. Я ведь узнавал. Специально для этого обращался в наш рыбинский КГБ насчет директоров магазинов. Хотел узнать, попалась ли наша благодетельница, директриса того магазина, в котором мы с женой поначалу работали. Да, вот такой я. Ругайте. Женщина очень нам помогла, но она тоже была в этой системе, и назвать ее жертвой язык не поворачивался. В принципе, тут поступали довольно мягко, как и говорил ранее. Сажали мало, высшая мера вообще отменена, а тут еще и конфискацию отменили. Возможно, это сыграло свою роль. Снимали вот так какого-нибудь директора магазина или базы, предъявляли обвинения, часто приговаривали к большому штрафу. Эти люди были обеспеченными и имели возможность его выплатить. Все имущество не отбирали и даже не клеймили штампом в паспорте. Человек мог устроиться на нормальную работу и жить спокойно. Так получилось и с нашей знакомой, директором продовольственного магазина в Рыбинске. Наверное, я даже как-нибудь встречусь с ней. Хочу знать, как она устроилась, может, помогу чем-нибудь. Вообще, если человек умный, то он поймет, что все это делается в том числе и для его блага. Что может быть приятнее, чем жить честно? Когда ты знаешь, что тебя никто не собирается обманывать, то и жить легче. Сколько уходит сил, здоровья, на постоянные поиски чего-либо, ожиданий того, что тебя где-то обманут, где-то обгонят, и ты не успеешь достать обычных продуктов питания. Тяжко все это. Утопия? А хоть бы и так. Зато честно. Когда не врешь, жить легче. Попробуйте, сами поймете. Полночи болтали, перемывая косточки всем, включая партию и правительство. Наутро ко мне заявился старший из охраны, Василий Кобзев, старший лейтенант КГБ, и просил никуда не уезжать. Не успев задать вопрос, получил ответ. «Я не знаю, Александр Сергеевич, просили передать именно так». Парень развел руками, что при его габаритах смотрелось страшно. Парень стоял на крыльце, в сенях, места здесь немного, да еще и потолок низкий. А Василий 2 метра ростом и в плечах широченный. Смотрю на него, как он пытается уместиться в этой тесноте, и смеюсь про себя. «Ясно, кто-то припрется, как пить дать», — киваю скорее сам себе, обдумывая услышанное. «Ладно, я понял. Рыбалку, правда, сорвали, но что делать? У нас Миша в город собирается. Надо продуктов подкупить. С собой мало брали. Вы ж в этот раз надолго». «Эх, Вася, твои б слова да Богу в уши», — засмеялся я. «А что, опять куда-то сорветесь? Да я бы вообще отсюда не ногой, сам знаешь, но... Я так же, как и ты, выполняю приказы. Вам ничего в городе не нужно?» «Да вроде нет, если что, сами съездим. Машина-то тут стоит». «И это, Василий, сколько раз просил, хватит выкать. Ты старше меня, при звании и должности, а обращаешься ко мне как с министром каким-то. Хотя есть у нас министры, которые и не заслуживают такого обращения. Договорились?» «Хорошо, Александр. Если тебе так проще будет, можешь звать Александром, но на «ты». Как скажешь, Александр». «Итак, кто же к нам решил приехать и зачем?» Пока прибирался в гараже, размышлял про себя о предстоящем визите кого-то важного, но не смог угадать, кто это будет. Дядя Коля к обеду позвал к себе, нужно было помочь фронтовику, Он все артачился, когда я предлагал ему сделать нормальный туалет. Привык по старинке в яму ходить. Вот и позвал ее чистить. Сам он вполне себе в силах. Ногу ему неплохо восстановили. Но вдвоем-то сподручнее. Он черпает, я принимаю и выношу. Тяжело, конечно, от вони, но что поделаешь. Надо быть более убедительным. «Бать!» Выйдя из бани около 5 часов вечера, где фронтовик меня хреначил вениками больше часа, я тут же завел разговор. «Да знаю я, знаю. Чего там нужно-то? Самому надоело? Или я привык уже? На работе-то нормальный сортир стоит. А там времени больше провожу теперь, чем дома». «Не прошло и пары лет», — выругался тихонько я. «Завтра позвоню в город. У меня на заводе парни толковые есть. Это они мне все материалы подбирали. Попрошу привезти все, что нужно. Ну, а помощники у нас с вами и так есть. Аж трое». «Неудобно как-то», — начал старую песню дядя Коля, но я махнул рукой, показывая всем видом, что вопрос решенный. «Все будет в порядке, бать, ты же знаешь». «А кто это у нас в гостях?» — неожиданно тихим голосом произнес фронтовик. Я проследил его взгляд и выругался. Из-за угла нашего дома виднелась корма черной «Волги». «А Катя была права, как всегда, впрочем», — выдохнул я. «Только вчера спрашивала, какие у нас планы и дадут ли нам отдохнуть». «Кто-то важный», — констатировал дядя Коля и засобирался к себе. «Ладно, бать, пойду. Странно, что в баню не пришли. Воспитанные». «Ой, какой важный человек у нас тут завелся. Уж и тревожить его нельзя. А нам, значит, отдохнуть на природе возбраняется?» Из-за того же угла вдруг вышли сразу 4 мужчин. Все одеты по-простому, в спортивные костюмы, которые смотрелись на них весьма непривычно. Эти люди, казалось, родились в официальных костюмах или военной форме, а тут... «Отдыхайте! Кто ж вам указывать будет? Я-то тут при чем?» — наигранно-сердито ответил я. «Он всегда такой добрый», — проговорил один из гостей. «Да, он у нас любит побузить», — ответил, усмехаясь, еще один мужчина. «Здравствуй, Александр! Примешь на постой?» «Могли бы и предупредить, подготовился бы», — вновь пробурчал я. «Но не люблю я таких гостей, не люблю». «Саша, мы действительно отдохнуть приехали. Никто твой отпуск не прерывает», — подытожил главный из гостей, стоявший впереди. «Хоть и это радует, Александр Николаевич. Что ж, добро пожаловать», — протянул я руку, подходя и здороваясь с приехавшими. Шелепин, Семичастный, Романов и Машеров, охренеть компания собралась. Интересно, а где они охрану свою разместят? Им самим мы место найдем, конечно. Двоих ко мне, в мансарде могут жить, двоих дяди Коли сбагрю, а бойцы? Так и спросил у власти имущих, уточняя, позаботились ли они о людях. У нас 2 армейских грузовика с кунгами в лесу, а охрана немного, мы тут не с официальным визитом, никто и не знает, ответил глава КГБ. «Устроимся, не переживай». «Успокоили», — кивнул я. «В баню пойдете? Теплое еще, мы только отмылись». «Конечно, надо кости пропарить. В речке вода как?» «Да еще теплая, вполне спокойно можно купаться и без бани. А уж после парилки сам Бог, даже партия не против», — мгновенно поправился я, и все заржали. «Саша, ужин через час, гостей много, уж потерпите», выглянула на крыльцо Катя. «Катерина, вам бойцов в помощь прислать? Картошку там почистить, воды натаскать или еще что?» — спросил Владимир Ефимович. Он, как я замечал не раз, всегда чуть более активен, чем остальные. «Да уж справлюсь. У ребят-то есть что покушать?» «Не волнуйтесь, все есть», — успокоил ее председатель. «Надеюсь, вы там не воинскую часть расположили?» — усмехнулся я. «А кого нам тут опасаться? Тебя?» В свою очередь улыбнулся Семичастный, но тут же уточнил. «Только обязательное сопровождение. Такой порядок. Машины, как видишь, используем попроще. Не на чайках прибыли, а бойцы в лесу расположились». Уселись впятером на веранде, поставив перед собой чайник и чашки. «Пока Катя ужин готовит, чайку попьем. Мне после бани в самый раз». Семичастный все же распорядился, и 2 бойца ушли в дом помогать жене. «Молодец, тактично все сделал». Перебрасываясь общими фразами, особо не затрагивая дело, мы сидели около часа, говорили, как обычно, двое московских друзей, Романов и Машеров больше отмалчивались и слушали, вставляя редкие комментарии. Меня прежде всего интересовало, зачем пожаловали гости дорогие. Ясно же, что не просто так. Но они, как истинные партизаны, молчали до конца ужина. Катя вновь, как всегда, показала себя с наилучшей стороны. Ужин был просто восхитительным. Натушила картошки, запекла рыбу, в этом помог дядя Коля. Мы-то только приехали, а я еще не наловил ничего. Собирались сегодня, а из-за гостей не съездили. Картошку тушили с мясом, привезенным москвичами. В печке вышло много и вкусно. Никто не употреблял спиртного, что еще больше насторожило меня. Видимо, разговор предстоит серьезный. «Мы думаем пустить в страну иностранцев», — начал Шелепин, как старший по должности, все-таки целый генсек. «В каком смысле?» — не понял я. «Нам необходимо насыщать внутренний рынок автомобилями, станками и прочим оборудованием». «Это да, надо», — согласился я. «Условия ставят неприемлемые», — уточнил генсек. «Типа только на их условиях с открытием нашего рынка, для их товаров и прочего», — попробовал угадать я. «Еще требуют смену курса, смену правительства. Меня, по крайней мере, дескать, я кровавый тиран», — усмехнулся Александр Николаевич. «Что-то такое помню из будущего, за что-то его очень песочили на Западе». «Пошли они лесом, уроды», — выругался я. Мы прогуливались по сосновому бору, стемнело, тишина стоит, аж в ушах звенит. Идти легко, травы в бору нет, все устлано сосновыми иголками, покрытие мягкое, идти приятно, лишь шишки, попадая под ноги, доставляют легкое неудобство. У всех на ногах легкие летние туфли, с тонкой подошвой, поэтому чувствуется все прекрасно. Нам действительно нужна помощь, не справляемся. «Александр Николаевич, как это не справляемся? Никогда не поверю, что в нашей стране разучились работать», — возмущенно фыркнул я. «Вот если бы вы сказали, что не хотят работать, вы знаете, о ком я, о руководителях, разумеется, то это другое дело. Вообще, о чем речь-то идет?» «Нужны станки. Даже Сталин с Лениным сотрудничали с Западом. Вот и нам придется». «Знаете, как поступали в Китае в моем времени? Они пускали к себе иностранцев без проблем. Политический вопрос отмели сразу и безоговорочно. Нужно показать миру, что это им надо, а не нам». «И как же мы это покажем?» — вступил в разговор Романов. «У нас для них огромный рынок сбыта и безграничные дешевые ресурсы. Но это дело будущего. Начинать нужно с банального. Владимир Ефимович, у нас разведка и промышленный шпионаж еще существуют?» «Не на том уровне, что был раньше, но да, существует», — чуть подумав, ответил председатель КГБ. «Нужно работать в этом направлении. Искать, за что взять за жопу того или другого специалиста, банально покупать их. Всем капиталистам нужны деньги, всем, безоговорочно. А еще, товарищи, кажется, вы в самом начале говорили, что институты у нас работают. Почему нельзя начать с копирования? Покупать все лучшее и, разбирая по винтику, просто копировать. Если инженеры у нас с головой, при копировании реально вносить свои идеи, и тогда хрен нам кто что-либо предъявит. Ну а дальше развитие только вперед. Саша, работы в этом направлении идут, причем огромные работы, но времени не хватает. Ты сам один из тех, кто подгоняет. Думаешь, так просто запустить такое строительство по всей стране? У нас нет столько денег. Скажите, резко меняю тему, проблему с зерном решили? «В этом году шикарный урожай», — свои первые слова произнес Машеров. «Я имел в виду хранение», — уточнил я. «Частично. Точнее, я бы сказал, что проблема решается прямо сейчас. Нам удалось, не без помощи разведки, найти лучший вариант для хранилищ. Сейчас очень активно идет строительство сразу 10 крупнейших комплексов. Думаем, к концу октября мы их завершим». «Я это к чему начал?» — шмыгнул носом я. «Значит, угрожать нам ограничениями с поставками зерна не смогут. В этом году мы закупили очень мало, лишь для страховки. Объявляем на весь мир, что закрываем свои крупнейшие месторождения на ремонт, аварийная ситуация, плюс проблемы с железнодорожным транспортом». «Да нас сожрут!» Романов пессимистично настроен. «Его что, держат в неведении?»